Спенсер не мог больше смотреть на его спокойно каменное лицо. Но он и не мог отвести от него глаз. Мы дрейфовали 6 дней. Жара была невыносимой, не было питьевой воды, очень мало пищи. Прежде чем нас заметили с американского военного судна и спасли, умерли одна женщина и 4 ребенка, в том числе моя дочь. Она умерла от жажды. Я не мог ее спасти. Я не мог никого спасти. Из 10 человек моих близких, переживших падение Сайгона, осталось лишь 4. Моя жена, еще 1 дочь, единственный мой ребенок, оставшийся в живых, и моя племянница, и я. «Очень вам сочувствую», — сказал Спенсер. Но слова не могли выразить истинных чувств и прозвучали фальшиво. Луис Ли открыл глаза. «С этой развалюхи 20 лет назад спасли еще 9 человек. Они все, как и я, взяли себе американские имена и сегодня являются совладельцами этого ресторана, партнерами в других моих предприятиях. Я их всех считаю своей семьей. Мы, мистер Грант, держимся довольно замкнуто. Я американец, потому что верю в американские идеалы. Я люблю эту страну, ее народ, но я не люблю ее правительство. Я не могу любить то, чему я не доверяю. Я никогда и нигде не буду доверять правительству. Вас это не шокирует? Нет, это можно понять. Но это все очень печально. Как отдельные личности, как соседи, члены одного коллектива, — сказал Ли, — представители всех рас и политических убеждений обычно очень симпатичные, приятные, добрые люди. Но объединившись или же попав в правительство, где в их руках сосредоточивается большая власть, некоторые становятся просто чудовищами. Причем иногда даже имея самые благие намерения. Я не могу хорошо относиться к чудовищам, но я всегда буду хорошо относиться к своей семье, своим соседям, людям моего круга. Думаю, это правильно. Рози, официантка из «Красной двери», не была среди тех, кто оказался с нами на судне. Однако ее мать — вьетнамка, а ее отец — американец, погибший там, так что она одна из людей моего круга. Спенсер настолько увлекся рассказом Луиса Ли, что совсем позабыл о своей просьбе, которая и вызвала все эти воспоминания. Ему хотелось как можно скорее поговорить с Рози. Ему было необходимо узнать ее фамилию и адрес. «Нельзя вовлекать Рози в это дело еще больше», — сказал Ли. Она рассказала этим лже-ФБРовцам, что знает о мисс Кин очень мало, и я не хочу, чтобы вы что-либо выпытывали у нее. Я просто хочу задать ей несколько вопросов. Если эти люди увидят ее с вами, а вас узнают, того человека, что был прошлой ночью в доме, то они решат, что Рози с мисс Кин связывает нечто большее, чем общая работа, хотя по правде так оно и есть». Я буду очень осторожен, мистер Ли. Да, только при этом условии я вам помогу. Тихо отворилась дверь. Спенсер обернулся и увидел, что в комнату вернулся метрдотель, который привел его сюда. Он даже не слышал, как тот выходил. Она его помнит. «Все в порядке», — сказал тот Луису Ли, подходя к Спенсеру и протягивая ему листок бумаги. «В 1 часа дня», — сказал Луис. «Рози встретится с вами по этому адресу. Это не ее дом». Вдруг за ее домом следят. Быстрота, с которой было улажено это дело без единого слова между Ли и его человеком, показалась Спенсеру просто волшебной. «За ней не будет слежки», — сказал Ли, вставая с кресла, — «и убедитесь в том, что за вами тоже нет слежки». Поднимаясь с места, Спенсер сказал: «Мистер Ли, вы и ваша семья...» «Да». «Меня это просто потрясло». Луис Ли слегка поклонился. Затем, направляясь к своему рабочему креслу, произнес: «Еще одно, мистер Грант». Когда Ли выдвинул ящик стола, у Спенсера возникло нелепое предчувствие, что этот спокойный, тихий, безобидный господин собирается вытащить револьвер с глушителем и пристрелить его на месте. Что только не придет в голову, когда за тобой гонится. Ли вынул что-то похожее на медальон из нефрита на золотой цепочке. «Иногда я дарю его тем, кому он может понадобиться». Боясь, как бы эти двое не услышали, как бешено колотится его сердце, Спенсер подошел к Ли и взял подарок. Он был 5 сантиметров в диаметре. С одной стороны была вырезана голова дракона. С другой — стилизованное изображение фазана. «Это слишком дорогая вещь, чтобы...» «Это всего лишь мыльный камень. Фазаны и драконы, мистер Грант. Вам нужна их сила, благополучие и долгая жизнь». Держа медальон на ладони, Спенсер спросил: «Это талисман?» «Да, и очень эффективный», — сказал Ли. «Вы видели Кван Инь?» Когда вошли в ресторан, не понял, деревянную статую около входной двери. «Да, видел, женщина с добрым лицом. В ней живет добрый дух и не позволяет врагам переступить мой порог». Ли говорил с той же серьезностью, с какой повествовал о своих мытарствах. Особенно она оберегает от завистливых людей, а зависть среди самых опасных чувств занимает второе место после жалости к себе. И прожив такую жизнь после всего, что выпало на вашу долю, вы еще верите в это? Мы должны во что-то верить, мистер Грант. Они обменялись рукопожатиями и простились. Спенсер пошел за своим проводником, держа в руке записку с адресом и медальон. В лифте, вспоминая короткий обмен репликами между своим сопровождающим и лысым телохранителем, когда они только вошли в приемную, Спенсер спросил: «Когда мы ехали вниз, вы проверили, нет ли у меня оружия?» Вопрос вызвал у того улыбку, однако он не ответил. Чуть позже, подойдя к входной двери, Спенсер остановился, чтобы как следует разглядеть Кван Инь. «Он действительно думает?» «Значит, так оно и есть», — сказал его сопровождающий. «Мистер Ли — великий человек». Спенсер посмотрел на него. «Вы были на том судне? Мне было всего 8. Это моя мать умерла от жажды за день до нашего спасения. Он говорил, что никого не смог спасти. Он спас нас всех», — сказал тот, отворяя дверь. Выйдя на улицу, ослепленный ярким солнечным светом и оглушенный шумом проносящихся мимо машин и пролетающего над головой самолета, Спенсер словно неожиданно проснулся от какого-то странного сна. Или же, наоборот, заснул и видел сон. За все то время, что он пробыл в ресторане и прилегающих к нему помещениях, никто ни разу не взглянул на его шрам. Он повернулся и посмотрел внутрь ресторана через стеклянную дверь. Человек, чья мать погибла от жажды в Южно-Китайском море, стоял среди столов и опять скручивал салфетки в причудливые остроконечные пирамиды. Дактилоскопическая лаборатория, где молодой ассистент Дэвид Дэвис поджидал Роя Миро, занимала одно из помещений дактилоскопического отдела. Здесь находилось большое количество компьютеров для обработки изображений, мониторы с высокой разрешающей способностью и еще более экзотические приборы. Дэвис готовился к тому, чтобы проявить незаметные глазу отпечатки пальцев на окне в ванной Валерикин, аккуратно вынутом из стены дома. Оно лежало на мраморном столике лаборатории, вся рама целиком и нетронутое стекло. Даже рояльные петли казались в полном порядке. «Это очень важное дело», — сказал Рой, подходя к столу. «Ну, разумеется, у нас все дела очень важные», — сказал Дэвис. «Да, но это дело особой важности и, к тому же, очень срочное».